417. Июль, 14. Сила воздействия человека на окружающее зависит от его психической энергии и ее напряжения. Только напряжение это не физическое, но в иных мерах. Конечно, мысль, идущая от сердца, сильнее мозговой, ибо огня сердце мощнее. Но как трудно пробудить сердце к действию, и действию сознательному. Когда мысль, порожденная мозгом, передается сердцу для исполнения, она оказывается более действенной. Надо лишь только озаботиться тем, чтобы сердце было очищено от всякого ссора, и огни его были светлы.